Айгунский договор. В мае 1858 года в китайском городе Айгуне, расположенном на Амуре ниже Благовещенска, между Россией и Китаем был подписан важнейший договор, устранивший многие территориальные противоречия. По Айгунскому договору юридически устанавливалась принадлежность России левого берега реки Амура от реки Аргуни до Охотского моря. Правый берег относился к Китаю. Территория между рекой Уссури и морем объявлялась общим владением Китая и России. Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури разрешалось только российским и китайским судам. Для России открывался речной путь к Тихому океану. Отношения с Китаем российское государство пыталось наладить еще в эпоху правления царя Ивана Грозного в XVI веке, но успеха не имело. Постепенно русские казаки и крестьяне заселяли земли Восточной Сибири, затем Забайкалья и Приамурского края. В 1651 году первопроходец Ерофей Хабаров основал первый русский город Албазин недалеко от слияния рек Шилки и Аргуни. Но китайцы его не признали. В 1685 году они послали туда отряд численностью в 5000 солдат. Албазин некому было защищать, и его пришлось сдать. Город был разорен до основания. Русское посольство во главе с Федором Головиным в 1686 году хотело установить мирные отношения с восточным соседом и определить границы земель России по Амуру. Но договориться не удалось. Переговоры России и Китая состоялись в 1689 году в русском городе Нерчинске, основанном Енисейским водоводом Пашковым. Переговоры были трудными. Китайцы осадили Нерчинск. 15-тысячная армия была готова в любой момент захватить город. Ей противостояли всего 1500 казаков и стрельцов. Китаю отошли земли по правому берегу Аргуни и обеим берегам верхнего течения Амура до устья реки Буреи. Заключенный Нерчинский договор был несовершенным документом. Его тексты на русском, маньчжурском и латинском языках не совпадали, так же, как и название городов и местностей. Лишь в XIX веке, когда над Китаем возникла угроза нападения со стороны Англии или Франции, Россия смогла настоять на пересмотре положений договора. Назначенный в 1848 году на должность генерал-губернатора Восточной Сибири Николай Муравьев организовал несколько экспедиций по землям и рекам Забайкалья и Приамурья, в которых участвовал сам. Он посетил также Камчатку, оценил удобство расположения Петропавловского порта. Будучи в Петербурге, он просил укрепить порты и береговые города артиллерией и армейскими подразделениями. В столице не верили в агрессию Англии, Франции, боялись потревожить великого соседа на Востоке. И все же возобладала точка зрения Муравьева. Император Николай I во многом согласился с ним. В 1851 году в устье Амура появился военный пост. Будущий город Николаевск на Амуре. Началось формирование Забайкальского казачьего войска. Китайцы видели все эти преобразования, но вступать в конфликт с генерал-губернатором побоялись. В ответ на их запросы русские отвечали, что они защищают устье Амура от англичан и французов. Муравьев был прав. В дальнейшем французы и англичане не раз пытались высадить свой десант на Камчатке в Приамурье, но их встречали выстрелы русских пушек. В 1855 году левый берег Амура стал фактически российским. На нем появились новые казачьи форпосты, плавали русские торговые и военные суда. Через два года с китайцами попытался встретиться официальный представитель из Петербурга, граф Путятин, но китайцы его не приняли. Они хотели вести переговоры только с Муравьевым. Встреча произошла в городе Айгуне 10 мая 1858 года. Переговоры были тяжелыми. Китайцы не принимали аргументацию, не соглашались со многими доводами. Пришлось прибегнуть к угрозе, что русский царь ждать не будет. Это подействовало. Айгунский документ был подписан на условиях России. Со стороны России его подписал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский. Со стороны Китая – князь Ишань, он же Амурский главнокомандующий. Сразу после подписания Айгунского договора был заложен православный храм Благовещения, вокруг которого со временем вырос город Благовещенск. В 1860 году с Китаем был подписан еще один договор – Пекинский, который окончательно разрешил все спорные вопросы по границе России и Китая.